Глава 187. Непредвиденные обстоятельства. Часть 2. Одна из целей погибла, но миссия не провалилась, что означало, что технически убийство не запрещалось. «Что за аморальная миссия?» Хан Сяо покачал головой. Он поднял труп старика и спрятал его в шкафу. Чем позже его найдут, тем лучше. Он не хотел убивать. Все цели были чиновниками довольно высокого ранга. Их убийство вызвало бы шторм в Мейпле. Таким образом, от их убийства не было никаких выгод, только риски. Один из чиновников умер, но это был несчастный случай. Он не был ответственен за его смерть. Осталась только одна цель – Дора Сифарамми. У него был самый высокий ранг из всех 5 целей. Его поместье было больше, а сила охраны была сильнее. Хан Сяо следовал тем же шагам. Он пробрался в поместье через слепое пятно и спрятался в тени. Ни один из патрульных не остался незамеченным. Он подкрался к агенту и ввел шприц ему в шею. А затем, спрятав его тело в саду, переоделся в его одежду и сменил лицо. Он посмотрел на его удостоверение личности. Несчастного человека на этот раз звали Ангустон. Усадьба Дороси была довольно огромной. Когда Хан Сяо собирался пробраться в усадьбу через окно с задней стороны виллы, огни виллы включились, и в рации прозвучала команда начальника охраны. «Всем подразделениям собраться! Сопроводите цель в правительственное здание!» Все агенты спецслужбы начали собираться, и Хан Сяо пришлось повременить с завершением миссии. Он заменил Ангустона, и ему нужно было продолжать играть за персонажа, если он не хотел, чтобы его узнали. Не имея другого выбора, он последовал за командой спецслужб и собрался перед дверью виллы. Начальник охраны постучал в дверь и закричал. «Мистер Дороси, в особняках других чиновников были обнаружены охранники без сознания. Враг проник в их дома. Вы не в безопасности. Пожалуйста, проследуйте с нами до здания правительства и укройтесь там на время». Мейпл наконец отреагировал на действия Хан Сяо. «Жаль, еще бы немного, я бы завершил миссию». Хан Сяо вздохнул. Ему пришлось изменить свои планы из-за внезапного изменения ситуации. Он надеялся, что они узнают о старике, которого он спрятал в кабинете, как можно позже. Застекленная деревянная дверь со скрипом открылась, и оттуда вышел старик с прямой осанкой в парадной одежде. Морщины на его лице были как шрамы от ножа, с превратностями и холодом, а его белые волосы были аккуратно причесаны. Агенты секретной службы окружили Дороси и направились к машинам, припаркованным у двери. Там стояло 4 машины. Дороси сел в машину посередине. 3 другие машины окружили его в треугольной форме. Одна спереди, 2 другие позади, справа и слева. Хан Сяо сел в машину справа сзади. Хан Сяо решил пока не действовать и понаблюдать, так как это был лучший выбор. «Я могу улизнуть посреди поездки и завершить последнюю миссию в пути». Пока он думал, несколько теней размером с кулак полетели к колонне. Хан Сяо с одного взгляда определил, что это был гранатомет. Снаряды попали в колеса машин охраны и взорвались. Взрыв был очень мощным. Пламя осветило ночное небо. 3 машины охраны взлетели и перевернулись в воздухе. «Кто-то напал на конвой!» – крикнул водитель автомобиля Дороси, торопливо выдавливая педаль в пол, желая ускориться и сбежать с места происшествия. Но из темноты раздались еще выстрелы, и пули пробили колеса последней машины. Машина закрутилась и остановилась у обочины дороги. 4 агентов спецслужб поспешно вышли из машины. Но прежде чем они смогут даже вытащить свои оружия, снайперские пули, выпущенные с более высокой позиции, поразили их грудью. Агенты сразу рухнули на землю, получив тяжелые ранения. «Со всеми охранниками покончено. До прибытия подкрепления не менее 3 минут. У нас более чем достаточно времени. Вернина, хватай цели, уходи», — сказал Ханнас через рацию. Из тьмы появились очертания женщины. Очертания стали яснее, и на освещенной фонарями улице наконец появилась Вернина с гранатометом в руке. У нее были короткие светлые волосы. Морщины на ее глазах отражали ее возраст, но в ее внешности все еще были признаки ее былой красоты. Каждое ее движение имело некий шарм зрелой леди. Дороси вышел из машины. Он оставался спокойным и посмотрел на цепляющихся за жизнь агентов на земле. «Кто вы такие?» Вернина медленно шла к Дороси, вынимая свой пистолет и убивая агентов. Она достала шприц со снотворным из своего тактического мешочка на талии и сказала: «Опусти пистолет, иначе в твоем сердце будет дыра». Выражение лица Дороси изменилось. Он посмотрел вниз и увидел красную точку на груди, где было его сердце. Он немедленно ослабил хватку пистолета за спиной. Подняв глаза, он увидел надвигающуюся красную точку из снайперского прицела с высотного здания. У окна в здании Ханнес держал снайперскую винтовку, обеспечивая прикрытие, и контролировал ситуацию сверху. «Похоже, у меня нет выбора». Дороси поднял руки с кислым видом и пошел к Вернине. Взрыв. Внезапно взорвалась дверь одной из горящих машин. Пара рук схватила дверную раму и разорвала ее пронзительным звуком. Хан Сяо вышел, вытянув шею. Его тело болело от аварии. Подорванный взрывом снаряда, прилетевший из ниоткуда, у него было плохое настроение. «Кто-то остался в живых?» Вернина обернулась и открыла огонь по Хан Сяо, не меняя выражения лица. Хан Сяо отреагировал быстро. Магнитная броня обернулась вокруг его тела, когда снаряд гранатомета попал по нему и охватил его огнем. Вернина подумала, что этого более чем достаточно, чтобы справиться с крошечной рыбкой, которая проскользнула через сеть. Но после того, как дым рассеялся, Хан Сяо все еще стоял там, холодно уставившись на нее. Выражение в его глазах заставило ее занервничать. В своей долгой карьере сражений сквозь века она билась со всевозможными сильными врагами и выработала острую интуицию, способную быстро определить силу врага. По одному взгляду она могла сказать, что это были глаза хищника. У Хан Сяо было ужасное выражение лица, когда он увидел информацию на интерфейсе. Врага звали Вернина. Она была удивительным мастером артиллерии 60 уровня. Предельным уровнем версии 1.0 человеком, который был на вершине пирамиды на планете Аквамарин. Это был второй человек после Беннета на планете Аквамарин, который был на максимальном уровне. Но у нее не было так много способностей, улучшающих тело, как у Беннета. «Вернина. Имя звучит знакомо», – подумал Хан Сяо. Для такого высокоуровневого человека была определенная скрытая причина, раз она атаковала чиновника из Мейпла. Хан Сяо был вовлечен случайно, но он не хотел быть назойливым, поэтому признал свое невезение. Как только Хан Сяо обернулся, желая покинуть это место, активируя свои сапоги, Вернина снова выстрелила. Снаряд попал Хан Сяо по затылку и взорвался на броне, подтолкнув его вперед. Хан Сяо немедленно остановился на месте. В следующий момент доспехи обвились вокруг всего его тела. Хан Сяо обернулся и бросился к Вернине. Он вытащил складной нож и быстро ударил. Электромагнитные сапоги работали на полную мощность, поэтому скорость его удара была как пуля. Вернина поспешно подняла свой гранатомет, используя его как щит. Темно-черный клинок врезался в гранатомет. Он разрезал сложную механическую конструкцию оружия и вонзился в живот Вернины, заставляя кровь капать на землю. Руки Хан Сяо опустили лезвие, и он направил кулак к виску Вернины. Она поспешно подняла руки, чтобы заблокировать удар. Когда кулак и ее рука столкнулись, она ощутила непреодолимо мощную силу, поражающую ее голову сквозь блок. Затем она почувствовала боль в нижней части живота, когда Хан Сяо пнул ее ногой. «Сама напросилась!» Хан Сяо скрежетал зубами. «Я не хотел вмешиваться в ваши разборки, но ты продолжила меня беспокоить!» Когда в него несколько раз безжалостно выстрелили, он пришел в ярость. Вернина, получив два мощных удара кряду, была чрезвычайно шокирована. Она думала, что этот агент просто рыба, которая проскользнула через сеть. Но это оказалась огромная акула. Она была легендой в прежнюю эпоху. Теперь она была подавлена врагом, о котором даже никогда не слышала. Оппонент, казалось, намеревался сбежать несколько мгновений назад и выглядел так, как будто не хотел быть вовлеченным, но был взбешен ее двумя выстрелами. Вернина была полна сожаления. Одно неудачное решение привело к конфронтации с таким сильным врагом, но это не было ее виной. Разведка показала, что все охранники Дороси были обычными гражданскими лицами, поэтому она и мысли не допускала, что место одного из них мог занять Хан Сяо. Ей действительно не повезло. «Он не боец, не эспер. Он механик». Вернина была ошеломлена, и она поспешила отдалиться. Огнестрельное оружие было чрезвычайно мощным в ее руках. Даже Мэг не мог с ней справиться. Хан Сяо не собирался участвовать в перестрелке. Он не взял винтовку для этой миссии, только пару берсерк-иглов и несколько мини-механизмов. Поэтому он выбрал ближний бой, используя сапоги, чтобы преодолеть разницу в скорости, и затем подавить противника своей силой. Ловкость Вернины была высокой, но у Хан Сяо было преимущество в силе. Кроме того, бой на близком расстоянии заставит снайпера быть осторожным, и тот не решится выстрелить.